А мы на улицах гнием. Check, check, one, two. Проверяй, догоняй. Сленг не редактируется и не переводится. Фрик с полуоборота заводится, как Сузуки. Пусть умрут все суки, как сказал Кей Раса. Привет из Донбасса. Все хип-хоперы одной расы. Черные, белые, желтые, серые. Тут все, кроме голубых. Зацени от фрикстайлера новый стих. Бум-бум, ненавистников в рот чехпых. Бум-бум, тихо, сейчас я говорю. Бум-бум, тихо, сейчас спою. I love you, hip-hop. You never stop. Не будь тупым, вдыхаю дым. Пускаю кольца через ноздри. Сто пудов ты так не сможешь, студент борзый. Озера, реки, горы, степи. Все континенты в рэпе. Куба с нами. Япония, немцы, корейцы, русские, шведы, украинцы, филиппинцы. Мусульмане, буддисты, православные, евреи, иудеи. Все здесь, все вместе, на месте. Поднимите вверх конечности и ими потрясите. Меня поймите. Заводные мексы фрика, это ха. Заводные мексы фрика, это ха. Заводные мексы фрика, типа стеклянный мир. Заполняю эфир, по всему свету катится фрика-телега. Ты не слышал это дерьмо, как туземцы не видели снега. Круг и тазон, маджи, коллега. Уважаю за дело, делаем одно дело. Делаем одно дерьмо, хо-хо. Одна любовь, одна нация. И одна любовь, одна нация. Это фрика, хип-хоп, аттестация. Check, check, one, two. Check, check, one, two. Check, check, one, two. It's monsteristic in the mystic. Sharpie fine lines behind the size. Target the mind with sick shit. Greasy and gritty, slimy city behind the silicone cities. The world is for the taking. Jim rock the spot. Remove the top. Crooked ozone awaiting real hip hop. Check, check, one, two. Check, check, one, two. Check, check, one, two. А мы на улицах гнием. А мы на улицах гнием. Check, check, one, two. Check, check, one, check, check. А мы на улицах гнием. Check, check, one, two. International Click, объединенный замес, который миксует фрик, слово имеет вес. Это как реквизит, хав этот щит. Хип-хоп от разных сторон, от разных лиц и наций. Один марафон, каждый спец по-своему бацит. Мы взрываем сознание, мы за хип-хоп. Это наше признание, что поддержал свой народ. Одна сила заставляет действовать братьев. Если чувствуешь, тогда приходится втыкать их. Искусство прямо с этих улиц, там бывает плохо. Но мы не прячем своих лиц, я посылаю это всем, кто в этом видит что-то, пускай качает с нами. International Click перед вами, вот он. Бери, не хочу, я к вам хип-хоп несу. Так хочу, не учу, долой гоню скуку. Вот она моя наука, дело мастера боится. International Click, хип-хоп коалиция.